Прочитаю один короткий текст. В первом послании Иоанна, 2 глава, 28 стих. Запомните этот стих. Посмотрите, какое первое слово здесь, в этом стихе. «Дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Очень определенно и четко и конкретно Библия говорит, что будет пришествие Иисуса Христа. Второе пришествие. Первое пришествие Бога на землю – это было, когда Христос воплотился и совершил наше спасение. Второе пришествие будет, когда Он придет взять верующих, а над грешниками совершать в пламенеющем огне отмщение. И теперь верующим людям дан совет – дети. Почему дети? Почему так сказано? Потому что эти слова говорит старец, которому около 90 лет было. И для него верующие – это были как дети. Апостол Иоанн обращается к верующим как к детям. Говорит «дети». Дети – это значит, что у апостола Иоанна отцовская забота была, отцовское попечение о душах верующих. И поэтому он как духовный отец, как духовный наставник, он к ним обращается. Дети, дети. Такое теплое, теплое обращение. Дети. И что же это обращение несет в себе? Пребывайте в нем. Почему это важно? Пребывать в нем, в Иисусе. Потому что здесь сказано, чтобы нам не постыдиться иметь дерзновение, дерзновение – это смелость, иметь смелость в пришествии Его. Да, бывают люди сегодня смелые. Я удивлялся, наблюдая за поведением людей, одни смелые люди ругательство говорить. И смело говорят, даже в обществе, и думают, что это даже достоинство какое-то. Иногда таких наглых ругателей приходилось стыдить, просто стыдить. Другие люди смелость имеют выпить спиртное и показать, вот я какой. А если еще компания, то там кто больше, и показать, вот я человек, вот я мужественный. Кто-то смелость имеет дерзить родителям, дерзить старшим и показать, о, какой я. Вот так бывает смелость. А здесь сказано смелость в пришествии Иисуса Христа. Вот там у людей человеческая смелость заканчивается. Когда увидят грядущего Иисуса Христа в Его блеске, в Его величии, это тогда возопьет и самый храбрый, который сегодня чувствует себя богами, которые сегодня легко могут зло делать и не стыдиться, и даже считать себя героями за это. А перед Господом тогда возопьет и самый храбрый. А вот верующим людям, вот верующие будут смелы в день пришествия. Это будут одни люди на вселенной, во всей вселенной, которые будут смелые на день прихода Иисуса Христа. Почему? Они пребывали в Нем. Они пребывали в Нем. Я вот хочу порассуждать, что означает пребывать в Нем. Дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам смелость и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если рассуждать, а что такое пребывать в Нем? Думаю, что ответы будут разные, если задать такой вопрос. Слава Богу, что у нас есть Священное Писание, которая ясно, просто открывает истину, что означает пребывать в Нем. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 15 глава, здесь вот так написано: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». Сам Иисус Христос этот вопрос поднимал. и серьезно его ставил перед учениками, причем как один самый главный из главных вопросов. Потому что эти слова Христос сказал в последнюю ночь, перед тем, как его предали и отреклись от него, и повели на распятие. И самое важное, он сохранил на последнюю ночь и сказал ученикам. Это был как итог всего, чему учил Иисус Христос учеников своих 3,5 года. Это было как, знаете, формат MP3, сжать все, всю истину, которую учил Христос учеников. Вот он сжал вот в эти короткие слова. «Пребудьте во мне, потому что без меня ничего не можете делать». Плода не принесете, ваша жизнь останется бесплодной. И этот текст, он много нам говорит о том, что такое пребывать во Христе. Во-первых, это очень тесная связь с Иисусом Христом. В 5 стихе написано: «Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Я лоза, а вы ветви». Если мы представим себе это растение, виноград, ствол его и ветки, и нам приятно прийти в сад и посмотреть, как в саду виноград растет. И, конечно же, мы там, где плод видим, то мы видим, что эти ветви, они на стволе, на лозе. И точно так же в духовной жизни – если есть вот такое единство, единение с Иисусом Христом, это единение возможно только через веру, живую веру. Тогда и рождается пребывание во Христе. Я лоза, а вы ветви. Вот кто в нашем собрании? Вы чувствуете себя веточкой на этой лозе? Вы осознаете это? Почувствовать это даже и невозможно физическими чувствами. Но я имею в виду осознание. Вы представляете себя веточкой, которая тесно-тесно приросла. Просто приросла, не приставлена. Приросла. Является одно целое. С этой лозой, вот эта веточка. Если вы так осознаете себя, это хорошо. Но это может быть обманчивое осознание. Можно обмануться самому, делая оценку о своих отношениях с Богом. А как, чтобы не обмануться? А чтобы не обмануться, надо посмотреть наличие плода в нашей жизни. Христос говорит: без меня не можете плода принести. А если пребываете во мне, принесете много плода. А как увидеть этот плод? Какой это плод? Во-первых, чтобы этот плод был, в 3 стихе написано: «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Значит, верующий человек, который идет путем очищения, освящения, человек, который через Слово Божие постоянно очищается, постоянно читает Библию, день каждый не начинает без Библии, только надо соприкоснуться с Словом Божьим, вот тогда будет рождаться плод. Какой плод? Первый плод Евангелия от Матфея в 3 главе мы читаем: «Сотворите достойный плод покаяния». Первое – это плод покаяния. Покаяние – это не просто сказать: «Господи, прости», и дальше идти в мир и грешить, и жить в свое удовольствие, и жить по законам этого мира, по принципам этого мира. Нет, это не покаяние. Греческое слово «покаяние» на наш язык, оно так переведено, покаяние, оно означает перемена образа мыслей. А вся жизнь и поступки людей, они зависят от образа мыслей. А образ мыслей человека, что он в себя включает, как вы думаете? Что человек думает о Боге? Что он думает о себе? Что он думает о грехе? Что он думает о смысле жизни, какие у человека ценности, вот это образ мыслей. Если у человека в мыслях желание пожить для себя, то явно такой человек будет бесплодный для Бога. Если в мыслях отречься от себя и посвятить свою жизнь для Бога, для людей. Вот это образ мыслей праведников. Такой человек обязательно принесет плод в своей жизни. И вот когда вот эта перемена в мыслях произошла, полный поворот в сердце от греха, от мира, от заблуждений к живому Богу, к живому Слову Божьему, к живой церкви, и выразить это словами: «Господи, за вот то, что было за спиной, каюсь, а теперь хочу по-новому жить». Вот это и есть покаяние. Полный поворот к Господу от своих собственных путей на путь Божий. Это первый плод. Второй плод мы читаем в послании Римлянам 6:23 написано: «Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Вот только такие люди пребывают во Христе, у которых святая жизнь. А что такое святая жизнь? Некоторые думают, что это абсолютно безошибочная жизнь. Но Библия не так предоставляет нам эту жизнь. Святая жизнь – это постоянное отделение от греха. Верующие люди тоже ошибки делают. И для этого Христос наш первосвященник, чтобы постоянно за нас пред Отцом Небесным ходатайствовать. Он специально несет сегодня такое служение, чтобы если верующий человек сделал ошибку по неосторожности, по неопытности, по незнанию, чтобы возможность была очиститься от этого. Но кто добровольно грешит, с желанием грешит, для таких не остается жертвы. Для таких ходатайство Христа прекращает свое действие. Кто специально грешит, с желанием грешит и прячет свои грехи, не хочет очищаться, вот для таких не остается жертвы. А те, которые судят грех, каются, желают Богу служить, для таких есть жертва Христа, есть возможность постоянно очищаться. Это плод святость, постоянное отделение от греха и от мира. И еще плод любви, и это тоже признак пребывания во Христе Иисусе. Вот написано, мы читаем 1 Иоанна, 4 глава, 16 стих. «И мы познали любовь, который имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Вы слышите, как стоит вопрос? Пребывающий в любви – это не один поступок любви, а это жизнь в любви. В любви к братьям и сестрам, а если в любви, никогда не будешь сплетничать о них. Никогда не захочешь о них плохого слушать. Тот, кто сплетничает, любви не имеет и не пребывает в Боге. Это самообман. И когда придет Господь, клеветники останутся на земле, на небо не попадут. Ни один клеветник, ни один сплетник не попадет на небо. Ни один. И поэтому любовь. А любовь – это не пассивное состояние. То есть, когда безразличие к другому человеку – это потеря любви. Вы знаете, какую любовь есть люди строят? Ну, например, в семьях. Любовь утратили, и они что делают? Молча живут, не разговаривают друг с другом. Они не скандалят, не ругаются, не бьют друг друга, просто не трогают друг друга. Вот просто они друг друга не трогают, молчат. И так с виду посмотришь, вроде хорошая семья, глянь, не дерутся. Глянь, не кричат. Наверное, хорошая семья. А там любви нету. Там мороз, там холод в сердцах. Камень в сердцах. Потому что безразличие друг к другу. А любовь – это активное состояние. Любовь – это поиск. Это поиск другому блага, добра, тепла. Это поиск. Если, например, супруги живут, и утрачен поиск друг другу, любви, желания угодить, послужить, это утраченная любовь, это обман. Так же само с Богом взаимоотношения, верующего человека и с Богом. Если я не ищу, как угодить Богу, если я не изучаю, что нравится Богу, я не люблю Бога. А человек, который делает то, что нравится Богу, вот тот и любит, вот тот и любит. Так же само и братья и сестры в церкви. Если есть активный поиск друг другу послужить, друг другу сделать добро, внимание оказать, просто поприветствовать приветливо. Не так, приветствую. И все. Или как вот та сестра рассказывала, идет по проспекту, навстречу брат на велосипеде крутит педали. Сестра, приветствую, как дела? Она на секунду замыслилась, как ответить, как дела у нее, как сейчас. И уже приготовилась говорить, а его нету. Только кофта раздувается от ветра. Уехал. Она стоит на проспекте и думает, а зачем он спрашивал, как у меня дела? А вообще его интересуют мои дела? Похоже, не интересуют. Вот такие есть вещи, которые у верующих людей не должны именоваться. Это не любовь. Это фальшь, это подделка, это пришествие Иисуса разоблачит такую фальшивую любовь. И брат Александр Михайлович проповедовал о единстве церкви. Настоящее единство, оно строится на любви. И если нету любви, единства не достигнуть никогда. Напрасно пытаться... Вы знаете, как делают, чтобы рыбки вместе были, единство? Кидают прикормку, а так им кинули в воду. Я видел это единство. Они со всех усюд сбегаются, и вот так они все вместе тут вот кушают, все. Прикормка закончилась. Расплылись кто куда. Вот так и среди людей бывает. Прикормка попала, там что-нибудь делить есть, что. Все, единство есть. А когда закончилось, и у людей единство закончилось. Вот так в мире. В церкви так не должно быть. В церкви единство строится на поиске блага другому. Желание блага другому. В семье единство строится на поиске желания другому. Я позавчера ночью в одном городе примерял супругов одних, которые, ну, уже многодетные родители, а жизнь не ладится у них. И они не знают, почему. Я задаю вопрос, с мужем отдельно поговорил, с женой отдельно поговорил, вот. Потом вместе с ними. И задаю мужу вопрос. Говорю, слушай, ты вот когда женился, о чем ты думал? Он говорит, я в мире уже столько грехов наелся. И когда пришел в церковь, я думал, вот это возьму девушку. Это же она верующая. Она будет любить меня. Она будет заботиться о мне. Вот она будет. Я говорю, подожди, а ты думал тогда, как бы ей счастье подарить? И на протяжении семейной жизни. Не, я так не думал. Вот и весь секрет. И у человека нету любви. Эгоизм, иждивенческое настроение. И если люди в семье живут с таким, знаете, потребительским подходом, и в церкви с потребительским подходом, церковь мне должна, должна, должна, а если нет, сердиться буду, то неверие и не любовь. А настоящий верующий, который благо ищет. Первое – Богу угодить. Второе – братьям, сестрам угодить, послужить, кому-то радость принести, кому-то утешение, кому-то… Вот это христиане, вот это жемчужины, которые на небесах сиять будут вовеки навсегда. Потому что они любили, они пребывали в Боге. И так написано, вы вдумайтесь в эти слова – мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. А если не пребывать в любви, то и в Боге не пребываешь. И чуть раньше Иоанн пишет, говорит, кто не любит брата своего, тот во тьме, и тьма ослепила глаза, и не знает, куда идет. Вот так. Думает, что идет ко встрече со Христом, а идет в погибель. Братья и сестры, людей не спасет членство в церкви. Прихожанство не спасет, а спасет пребывание в Боге. Как приятно наблюдать вот в живой церкви. Я смотрю, как сестры идут, помогают многодетным мамочкам. Молодежь идут, помогают многодетным. Трудятся, жертвуют временем своим. Как приятно на это смотреть. Братья, молодые семьи посещают друг друга, посещают членов церкви, больных, старичков. Как приятно на это смотреть. Это любовь в практике, это пребывание в Боге, когда молятся друг за друга, когда чужую боль способны чувствовать. Это пребывание в Боге. И тогда не стыдно будет и не страшно в день пришествия Иисуса Христа. Какую нам прекрасную жизнь Христос подарил. Вот если возвратиться к Евангелию от Иоанна, 15 главе, Христос говорит, что «кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Первый плод – покаяние, достойный плод покаяния. Второе – это святость. Третье – это любовь. А какой еще плод Господь хочет? Плод веры, плод Духа. Без этого плода Духа страшно будет встречать день пришествия Иисуса Христа. И поэтому верующие люди настоящие, они молятся: «Господи, исполни меня Духом Святым! Господи, руководи мною Духом Святым! Я не хочу оскорблять Духа Святого! Я хочу слышать Его наставление, Его обличение! Я не хочу пренебрегать Духом Святым». А пренебрежение Духом Святым, когда, например, родители наставляют своих детей повзрослевших, они противятся. А знаете, что это? Это потихоньку утрата пребывания в Боге. Когда дети противятся родителям и не принимают наставления, они утрачивают пребывание в Боге. Когда члены церкви противятся наставникам и не хотят слушать наставлений здравых, они утрачивают пребывание в Боге. Они пренебрегают Духом Святым, который говорит через родителей, через наставников. Это нужно очень серьезно принять во внимание. И здесь написано дальше, 7 стих: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Жизнь пребывания во Христе – это молитвенная жизнь. Это открывать свои нужды и желания пред Богом и получать ответы. Обязательно пребывающий в Боге будет получать ответы от Бога и будет видеть чудеса в своей жизни регулярно и постоянно. А которые пренебрегают Божьими благословениями, те гибнут. Брат рассказывал за своих двоюродных сестер. Они молодые девушки, около 20 лет, верующими себя считали, членами церкви, а вели мирскую жизнь. Парни у них, компания у них, мирские. Вот, и они с ними встречаются, проводят весело время, как они думали. И когда стало известно, что они имеют такие свидания, в церкви им стали задавать вопросы: «Почему вы так делаете?» А они не хотят слушать и говорят: «А у нас такого не было». И обманули и служителя, и родителей, и церковь. Обманули и один раз, и второй раз, и третий раз. Обманули. А это ж Бога нельзя обмануть. А девочки не знали Бога. И обманывали, и думали, что пройдет так. Это ужасно, когда молодые люди не имеют страха Божьего и думают, что Бог не всевидящий и не все знающий, и еще и не знают, что Он справедливый, и надо отчет перед Ним давать. Это страшно. И эти девочки подругу имели еще неверующую, сели на машину, они водить машину могут, в достатке живут, разжиревшие такие душой своей. И вот они мчатся на машине и попадают в автокатастрофу. Одна сразу насмерть, которая не вылетела из машины, а две вылетели из машины при ударе и оказались в реанимации. Одна умерла в реанимации, а одну долго-долго лечили. 40 дней в коме лежала в реанимации. 40 дней. Молодая, красивая девушка, переломанная, поломанная, лежала, потому что маму не слушала, лгала маме, лгала служителю сознательно. И Богу пришлось поломать ей кости за это, боль причинить, чтобы она пришла в себя. И когда она пришла в себя, выписали из больницы, уже ногами она ходить не могла, только на инвалидной коляске. И вот ее посадили в коляску, и она говорит: повезите меня в церкви на членском собрании наперед. Я хочу что-то церкви сказать. Церковь ожидает, а ее везут на коляске вперед. И она стала к церкви говорить: простите меня, я вас обманывала. Я скрывала свою греховную жизнь. Простите. Правильно Бог сделал, что так остановил меня. Правильно Бог сделал. И я думаю, а не лучше было бы просто послушаться родителей, служителей, и кости целые были бы, и инвалидом не было, и служила бы Господу. Вот, зачем кости ломать? Зачем такую боль терпеть? Почему не послушаться? Вот так люди бывают, в упорстве идут. Конечно, Бог не всем будет ломать кости. Не всем. И не делает Бог так. Только отдельным людям, которые особенно нагло ведут себя. Вот, бывает такое. Жалко это, переживательно. Плакать хочется о таких душах. Но Слово Божие, оно истинно. И написано: ветви, которые не пребывают во мне, которые не приносят плода, их отсекают, они засыхают, их бросают в огонь, и они сгорают. Вот так бывает. А в настоящего верующего человека ответы на молитвы, водительство Духа Святого. И это мы можем переживать благодаря нашему пребыванию во Христе Иисусе. И еще один признак пребывания во Христе Иисусе, не только, что мы много плода приносим, очищаемся, а здесь еще написано, 9 стих, «Прибудьте в любви моей». Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Как эту мысль можно озаглавить? Я ее так озаглавил. Доверчивое послушание в любви к Богу. Пребудьте в любви моей, как я пребывал в любви Отца и слушался, и волю Его выполнял. Вот так и вы. Как хорошо, чтобы и дети в семьях добровольно, из любви к папе и маме, чтобы слушались. Это прекрасный венок на их голове, когда дети послушны. Это столько благословений. Как сердце родителей радуется, когда дети идут навстречу родителям, когда спрашивают: мамочка, что еще сделать, папочка, что еще? Чем вас порадовать, чем помочь, что сделать? Подскажите мне, расскажите, я буду слушаться. Это сердце родителей в восторге от таких детей. А есть дети, которым говорят родители: не буду, не хочу, а мне не нравится, а я еще что-то. Как тяжело родителям это слушать. А представьте Богу, который создал нас, и люди бывают вот так противятся, как это тяжело, когда человек носит имя верующего, а Бога не знает, а в любви его не пребывает, а послушание не хочет проявлять, а в слове пребывать некогда, в молитве пребывать некогда, все погоня за материальным или еще за чем-то, единство в церкви создавать некогда. Мне звонит сегодня утром одна женщина с другой страны и плачет: у меня то болит, у меня то, мне ничего не хочется делать, я вот не хочу никого видеть и все такое. Я говорю: вот ой, голова потому болит у вас, что вы никого не хотите видеть и ничего не хотите делать. Надо отречься от себя, надо стать христианкой настоящей, надо посвятить жизнь для Бога и людей. Как это не хочу никого видеть? Где любовь? Где служение Богу? Где служение ближнему? Вот в таком обмане люди живут, и потом голова болит, и не знают от чего. Вот как бывает. И хочется людям всем громко сказать: пребывайте в Боге, пребывайте, любите друг друга, любите ближних, любите Бога. Это смысл жизни, это спасение. И потом в пришествии Христа не постыдишься. И не страшно будет. Дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, вам не постыдиться в пришествии Его. Вот занять такую позицию. Вот когда Христос на земле жил, в 8 главе Иоанна мы читаем, 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, истина сделает вас свободными». Уверовавшие люди, иудеи, набожные люди, но им Христос говорит: «Пребудьте в Моем Слове». А если не пребудете в Слове, ни истины не познаете, ни свободы не получите, погибель будет и все, хоть вы и уверовали. Оказывается, такое уверование, оно будет фальшивым. Если человек уверовал, а в истине не пребывает, истину не познает, в Слове не пребывает, как это может быть верующий? Это не верующий. И за это нужно будет давать отчет. Поэтому еще последний текст я прочитаю. 1 Иоанна 3 глава 24 стих. «Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том». Послушание заповедям – это признак пребывания в Боге. Если утрачено пребывание в Боге, то и утрачено и послушание заповедям. Человек начинает жить по своему уму, по своим похотям, и все –